Дмитрий Сысолов. «В трех соснах». Глава 1. А ведь сегодня юбилей, если можно его так назвать. Пусть небольшой, но все же, ровно месяц прошел с тех пор, как князь принял мою и нашу Малиновку под свою руку. Да, месяц получается. Сегодня 17 апреля, а аккурат 17 же марта и состоялся тот памятный разговор на заправке. Сколько событий произошло за это время? Вроде ж и много, а как начнешь вспоминать, и вспомнить-то особо нечего. Ничего такого яркого и запоминающегося, как в первый месяц нашей Робинзонады. Никаких войн и потрясений. Только очень много хлопот и труда. Вот чего было, есть и будет, это да, труд, он самый, постоянный, и, сколько угодно, ежедневно, и конца не предвидится. Впрочем, насчет войн, это только у нас тут тишина, зато в самом городе страсти кипят нешуточные. Князь, попробовав взять Омскую нахрапом, но, натолкнувшись на яростное сопротивление Тройного Альянса, отступил, потеряв сколько-то народу. Слышал, один из знакомых мне заправщиков, Утюг, тоже сложил там голову, а Дрын с ранением в больничке в Виденке лежит. Кстати, и конь, благодаря простреленной мною ноге, отскочил от того первого неудачного штурма, тоже в больничке провалялся. Но князь не был бы князем, если бы не придумал способ переломить ситуацию в свою пользу. В ответ на создание противниками альянса, князь создал свой, нашел достойных союзников. Во-первых, к нему присоединились кымзовцы, ну, то бишь, те из подростков, кто засели на территории завода КМЗ, Курганмашзавода, производящего ни много ни мало БМП для армии, всех модификаций, от БМП-2 до новейших терминаторов. Причем, на заводе оказалась партия готовых, но еще не переданных армии единиц, да на них даже автоматические 30 мм пушки были установлены. 6 БМП – это такая сила, которая никому в городе и не снилась. Именно благодаря этим БМПшкам старик, глава кымзовцев, еще бы не старик, 23 года человеку, таких возрастных я еще в этом мире не встречал ни разу, и смог дать отпор поползновениям рябковских цыган, когда те попытались отжать завод себе. Тогда старик сумел отбиться, нанеся обидные потери рябковцам, но и сам растерял большую часть своего потенциала. Снарядов к пушкам и патронов к пулеметам было совсем не густо, только-только на учебные стрельбы. Это ж все-таки не арсенал. Да, были, конечно, и автоматы охраны завода. Точнее, не автоматы, а пистолет-пулемет и кедр. Но это было уже не то. Тем более, что и народу у старика было не так-то уж и много. Правда, и балласта почти не было. В основном, как раз, подростки постарше. Для удержания статус-кво этого хватало, но для чего-то большего, категорически нет. И, после того, как рябковцы объединились с восточниками и больше чаусовцами, они и вовсе оказались словно в осаде. Шагу за территорию завода не могли сделать, так что предложение союза от князя стало для него спасением. Князь обеспечил союз приличной стилковкой, снабдил патронами. Старик внес свой главный козырь, броню. Ну а третий их союзник дал людей. Этим союзником стал Паша Север. Да-да, тот самый Север, что, казалось, намертво увяз в войне с локомотами за железку. Но паритет там был, главным образом, потому, что оружия у Севера было не так много, как ему самому хотелось бы. Да, он вынес оружейку отдела МВД в 6-м микрорайоне, но этого было мало. Север мог выставить не менее 200 бойцов, если считать, начиная с 11 лет, а что вы хотели? Самый большой анклав в городе, но вооружить мог от силы полсотни. Да и этого вполне хватало, чтоб теснить локомотов, у которых с оружием было и вовсе печально. Особенно после того, как Север сосредоточил на этом направлении все свои усилия, но масть ему подпортил новый союзник локомотов, кстовцы, жившие за железкой, считай в центре города. Тем достался неслабый бонус в виде нескольких компактно расположенных оружейных магазинов. И этот союз тоже создал шаткое равновесие на этом участке. Но люди-то у Севера были. Их-то он и предложил вновь сформированному альянсу. Так что втроем князь, старик и Север смогли провести успешную операцию и захватить Омскую. Не сразу и нелегко, но смогли. Собственно, боевые действия там до сих пор идут, хотя товары с Омской уже вполне в ходу. И топливо с местного НПЗ уже заполнило мою заправку до краев. Да и без этого столкновений по городу хватало. Передел зон влияния шел вовсю. Весь город был слишком жирным куском, чтоб достаться кому-то одному. Стрельба не смолкала над городом ни на сутки. И во всем этом бесконечном хаосе моя Малиновка была тихим островком спокойствия. После разгрома банды герцога беспокойных соседей у меня не осталось. Князь принял меня под свою руку. со вполне вменяемым гвоздем у нас взаимовыгодное сотрудничество. Анклавы в Мостовике у Кошака и в Малиновке, станции с одноименным моему СНТ названием Усовы, не шли ни в какое сравнение даже с моим, особенно после такого многочисленного пополнения из Левашова. Впрочем, население моего анклава продолжает увеличиваться. Сколько там было у меня человек сразу после победы над герцогом? 84, кажется. Да, так, сейчас же, по последним данным, в анклаве проживает 97 человек, плюс 13 получается. И это при том, что никаких захватов новых земель не было. Просто люди приходят и остаются. Да сколько всего сделано за это время, перечислять замучаешься. Ни дня не было, чтоб я спокойно просидел. Все время нужно что-то срочно решать, доставать или договариваться, выступать судьей в разрешении споров и ссор, поработать физически на обустройстве домов или на посадках, пока еще не огородов, а только теплиц. Для огородов все еще рановато. Снег сошел, но, если вздумаешь пройти по перепаханному с осени огороду, утонешь в грязи мало не по колено, просто за счастье. Какой уж тут отдых. Однако, не стоит думать, что успокоенный мирной обстановкой в окрестностях я совсем забыл о боевой подготовке. Забудешь тут, как же, если главным условием моего присоединения к князю была организация охраны переданной нам заправки. Пришлось соответствовать. Обучать оставляемый контингент основам караульной службы с тремя сменами. На посту, бодрствующая и отдыхающая, с ночкаром, он же разводящий, и все это, всего лишь с четырьмя бойцами личного состава, нетривиальная задача, при том, что сам я не мог остаться на заправке, как бы не был важен этот объект для нас, он, все равно, был лишь один из, и срочно следовало подготовить туда толкового старшего, так что должность начальника гарнизона автоматически перешла Эльбе, ну а кому еще-то, больше и вариантов нет, ну а назначив Эльбу старшей пришлось и весь первый состав подбирать из девчонок, тоже практически вынужденно. Парням, пришедшим из Левашова, я тогда еще не до конца доверял, хотя они уже, вроде как, были уже проверены в совместной работе. Но работа работой, а оружие им доверять тогда еще опасался. Поставить своих, проверенных, но толстый и рыжик не такие уж вояки, а одного Тёмыча никак не разделишь на трое. Пришлось выбирать из пришедших девчонок. Ну, первых двух я выбрал без труда. Это все те же подружки-татарочки Фея и Дина, уже проверенные во время захвата заправки. Но кого тогда третьего, или третью, птицу, бывшую тогда с ними, никак нельзя. Собирательство по квартирам отменять никак не стоило. Причем, второго такого скалолаза, как Синица, еще и хрен сыщешь. Так что на роль третьей кандидатуры у меня были крепкие сомнения. Белку нельзя, хотя она подошла бы как нельзя лучше, но кто без нее будет рулить бабьим батальоном в самой Малиновке? Тихих и забитых тоже не поставишь. Тут же реально боевое дежурство. Требовались и девчонки боевые. И с ними-то у нас, как раз, и не густо. Девчонки все же, ну не те темпераменты у них, не те. Более или менее подходили только Вита, Юшка, ну это та, что вместе с Белкой тогда прибежали тогда к нам, и еще Маря. Но и та и другая были, все же, еще маловаты. Вот, вроде, всего год разницы между 11 и 12 летними, но в таком возрасте это, колоссальная разница. Ситуацию спасла тетка, самая решительная из мамок. Вот она подошла идеально. Боевитый характер, да и с огнестрелом, как оказалось, слегка знакома. Совсем слегка, конечно, но и не полный ноль, как большинство остальных. И оружие в карауле было разным. Поначалу я было думал оставить там все четыре подаренных князем автомата, но жаба задушила. Так что автомата там теперь только два. Одно весло у бодрствующей смены, основная огневая мощь караула и у короту Эльбы. На посту и у отдыхающей смены на вооружении две двустволки, обе 16 калибра. Вертикалка, которую отбили в супермаркете у северских, и горизонталка, которую я снял с трупа черного. Остальные три автомата с моим пистолетом и горизонталкой 12 калибра и составляли основу наших вооруженных сил. Ибо, еще раз оказаться практически в одиночку против десятка противников меня не грело совершенно. Так что, помимо гарнизона на заправке, я все-таки организовал еще один взвод. На сей раз из мальчишек, левашовских в основном. Ну а кого еще-то? Про толстого и рыжика я уже говорил неоднократно. Так что из стариков был один только Тёмыч, он же командир взвода, и его подчиненные. Левашовские тоже далеко не все оказались годны в строй. Ну это понятно. Наиболее боевые первыми и полегли как раз. Например, Тот же Башка и Тихон вообще не годились в строй, то есть абсолютно. Оружие в их руках скорее обернется против них самих же. Винтик и Щепа были в этом отношении куда умелей. Но они, так же как и Толстый, были ценными специалистами и рисковать теми, кто может хоть что-то делать сам, своими руками, я не собирался. Так что им доступ в армию тоже был мной закрыт. Оставались Мох и Зуб. Оба обычные пацаны. Как в работе, так и в армейских делах звезд с неба не хватали, но и увольнями не были. Обычные мальчишки. Они-то и стали первыми бойцами во взводе Темного. Ну а третьим во взвод пошел все-таки Рыжик. Ну а кто еще-то? Нужно же было довести численность до штатной, чтоб при нужде они могли меняться с Альбиным взводом на заправке. Потому как вечный караул, это такая жопа. Никаких нервов не хватит все время быть в напряжении. Рано или поздно или сорвешься от перенапряжения или, что более вероятно, забьешь на службу. Впрочем, последние две недели они и меняются уже. Каждые сутки. Сутки девки дежурят, сутки пацаны. Но и это еще не все вооруженные силы анклава. А как же? Совершенно неожиданно сформировался третий взвод. Элитный. Гвардия. Тяжелые. Старшие. Как ни назови, суть не изменится. И, пусть, пока этот взвод у нас не полный, но по мощи, пожалуй, бьет оба взвода малолеток. Ну, командир взвода, и всех вооруженных сил анклава по совместительству, ваш покорный слуга. Да-да, а что поделать, времена такие, разговорами о пацифизме нынче никого ни в чем не убедишь. Хочешь что-то доказать, дерись. Вот и приходится соответствовать. Демонстрировать качества не особо мне присущие, но, надо. Зато вот второй боец, это просто находка, лучшие приобретения месяца. Самый полезный новичок, звали его Саня. Прозвище же ему и придумывать не пришлось. Прилипло сразу, шрам. Надо сказать, что впервые увидев его, я подумал, что гляжу в зеркало. Парень был младше меня на год, но крепенький и не в росте, не в ширине плеч, почти ничем не уступал мне. И шрам, уродливый шрам на левой половине лица, как и у меня. Правда, его шрам располагался иначе. Если меня рубили сверху вниз и шрам так и протянулся от виска до подбородка, то его, скорее всего, чем-то пырнули и разодрали щеку от кончика рта до нижней оконечности уха. Мед помощи он, похоже, не получил. Рану ему никто не зашивал, и оно срасталось как придется. И, потому, куда меньшая рана, чем у меня, оставила куда больший и страшный шрам. Но, даже и не шрам на лице больше поразил меня при первой встрече. Глаза. Глаза многое пережившего и многое совершившего. Глаза убийцы. Он явно убивал. Причем не в перестрелке, а лицом к лицу, заглянув в глаза умирающего, убитого им же. Мальчики кровавые в глазах. Ну не знаю я, как еще описать этот взгляд. Но стоило мне увидеть его, и я его узнал. У меня в последнее время он стал точно такой же. История мальчишки достойна отдельного капитального рассказа. Можно целый роман написать. И он, как бы, даже не поинтереснее всех моих приключений тут будет. Я лишь коротко перескажу главное. Еще до беды Саник занимался в клубе исторического фехтования. Реконструкторы, что ли? Не суть. В принципе, в клубе занимались взрослые мужики, чудаки, так-то, но была там секция и для детишек. Вот в ней-то Сеня и занимался. Серьезным это увлечение никак нельзя было назвать. С мужиков, занимающихся там, многие смеялись. Мол, фигней страдают, делать им нечего. Нет бы реальным каким спортом занялись. Баловство ж одно. Но вот Сане там нравилось, мало ли что болтают, зато потом, когда пришла беда, именно это баловство и спасло ему жизнь. Нет, начало-то было типичное для большинства детей. Смерть родителей буквально на глазах у парня. Он честно говорит, что не помнит первых дней после произошедшего, и потрясение, да и сам метался с температурой. Очнулся он только тогда, когда угодил в лапы цыгана, да-да, того самого вампира, откачивающего кровь у детей. Сане повезло. Его группа крови, которую у него брали, он смутно помнит замученную женщину в халате и с пробирками, им не подошла, и он остался жить. Хотя, рассказывает он, видел десятки выкачанных насухо тел детишек, лежащих прямо во дворе. Вот тогда его пробрало в первый раз. Цыган не убил Сеню. Ну и что, что не подходит для переливания крови? Ему нашли другое применение. Цыган продал его Шварцу в Восточный, на арену. Гладиаторские бои до смерти. Турнир чемпионов, как пафосно окрестил это мероприятие Шварц. 8 относительно старших парней в 3 круга выявляли сильнейшего. На арену выходили 2 бойца, а уйти должен только один. Победителю турнира была обещана свобода. Саня выиграл. Именно тогда ему в полной мере пригодились знания из клуба. И именно тогда у 13-летнего мальчишки появился шрам на пол лица и седина в волосах. Шварц, при всей своей паскудности характера, не обманул и отпустил шрама на волю. И вновь, как и после смерти родителей, паренек потерялся. Он не помнит, где он жил, и что ел в первые дни после турнира. Он просто ходил без всякой цели и порядка. В психике у него, наверняка, произошли необратимые сдвиги. Таким его и нашли наши сталкеры в Заозерном. Подобрали, приютили и обогрели. Постепенно шрам отходит от пережитых потрясений, но и сказать, что он полностью исцелился от нашей заботы, тоже будет ложью. Он до сих пор не в порядке, далеко не в порядке, но прогресс налицо. Ну а третьим спецназовцом кроме меня и шрама стал немец. Да-да, тот самый немец, что был чуть ли не главным моим противником месяц назад, враг. Как же так оказалось, что он теперь у меня чуть ли не в главных помощниках? Да сам не знаю как. Вот сразу, когда мы воевали, я мог его убить, легко. Но потом, когда тот лежал еле живой, блевал чуть не каждый час из-за сотрясения и, даже, в сортир сходить не мог самостоятельно. Убивать его пленного было как-то неправильно, в общем. И он постепенно приходил в себя. Раны на груди от дробин, а потом и от топорной хирургии наших неопытных медиков постепенно заживали. Сломанные ребра под ними тоже потихоньку начали срастаться. До полного выздоровления было до сих пор еще далеко, хотя если немец двигается не в надрыв, то и не подумаешь, что у него что-то не так. Но вот бегать, или поднимать тяжести, или просто напрягаться физически, ему пока рановато. Ребра тут же начинают предательски ныть. Но почему же я, хотя бы, не выставил его прочь, и выделил место, и приставил к делу? Непонятно, да все просто. И куда, собственно, ему идти? Герцога нет. В Левашово хозяйничают колхозаны, которые, так же как и я, не любят бывших генералов покойного герцога. А тут, скажу честно, я вспоминал Маю, ведь тоже хотел выставить ее прочь. И теперь с ужасом думаю, что я действительно мог ее выгнать и потерять единственного специалиста по пчелам. Пасека-то живет, первые пчелки уже жужжали. И, хотя, сама Майя говорит, что никакой она не специалист, и постоянно ошибается, и знает она, мол, всего-то ничего. Но, даже, ее скудные знания были куда больше, чем о пчелах знали мы, все остальные, вместе взятые. Так что все-таки, специалист. Вот и немец, выгонишь его, а потом окажется, что это сверхценный кадр по какому-нибудь делу. Так, в принципе, и оказалось. Он просто потрясающий рукопашник. Ходил в секцию по дзюдо и рукопашному бою. Если б мы с ним тогда сошлись на кулачках, у меня не было бы ни единого шанса. Точно так же, как у меня нет ни единого шанса против шрама на ножах или на мечах. Вот мы все трое и учим друг друга потихоньку. Немец, рукопашки. Шрам, обращению с холодным оружием. А я с огнестрелом. Никогда не считал себя серьезным специалистом по этому делу, но как оказалось, что и тут из моих никто больше меня ничего не знал. Все-таки срочку отслужил во вполне боевых частях. Повоевать не пришлось, в годы моей службы просто конфликтов не случилось. Угодил, как раз, в промежуток между первой и второй Чечней, но часть-то все равно боевая. Вот так и учились друг у друга. Каждый вспоминал то, что знал и делился с остальными. А немец? Что немец-то? Я даже кобру с резиной, ну тех девок, что заправщикам на забаву тогда отдал, и тех пристроил. А вы говорите немец. С девками тогда как получилось-то? Я ведь тогда, месяц назад, до последнего надеялся, что князь заберет их с собой. С глаз моих долой и от наших, бывших левашевских, подальше. Ну типа уплачено же. Но тот даже не посмотрел тогда на них. Они так и остались сидеть в подсобке. Пришлось выпускать. Ну и что мне с вами делать? Задумчиво спросил я, выпуская их. А ты продай кому-нибудь. Презрительно скривилась очкастая кобра. Тебе ж не привыкать. Хорошая идея, ровно, не повышая голоса и не показывая, что ее слова все-таки кольнули меня, согласился я. Вот только товар негодный оказался. Б.У. Покупателей нет на него. Я уверена, ты что-нибудь придумаешь, продолжала кривить губы гадина. Для меня идеальным вариантом было бы, если вы сами свалили куда подальше, чтоб нам больше никогда не пересекаться, прозрачно намекнул я им. Девки зависли. Младшая было дернулась что-то сказать, но старшая ее остановила. И куда мы пойдем? Всех наших ребят ты перестрелял. Идти еще куда-то? Так ведь там точно так же, как эти козлы заправочные, только в подстилке свои и определят. Но это, жизнь, какая-никакая, но жизнь, брякнул я не подумав. Да лучше сдохнуть, чем так жить, подала наконец голос Резина. Лучше тогда сразу нас пристрели, чтоб не мучились, поддакнула ей Кобра. Самый простой способ, согласился я и вытащил пистолет из кармана. Потом подумал, что одной пулей обоих не свалить и засунул его обратно, а из рукава вытянул нож и шагнул к Кобре, заглянув ей в глаза, на полном серьезе собираясь всадить ей нож между ребер. Рука дернулась, собираясь нанести удар. Когда наши взгляды встретились, мне опять показалось, что я смотрю в глаза умирающего Стекляшкина. Еще и очки эти ее усиливали сходство. В себя я пришел от истошного визга забившейся в угол Резины. Кобра бесформенным кулем лежала у меня у ног. Я глянул на нож, нет, крови нету, да и девка, вроде, цела. И, что же случилось, опять девка чувств лишилась от одного моего взгляда? Да, похоже, так и есть. Брезгливо сморщившись, я засунул нож обратно в ножны в рукаве и снова сел за стол. И что же с ними делать? Убить вон рука не поднимается. И сами они, говоря о предпочтительности смерти, на самом деле ничего такого в виду не имели. Для них это просто слова, красивая фраза, не больше. А я чуть как призыв к действию не воспринял. Мда, и куда ж их теперь? Уходить они не собираются. Наверное, и в самом деле пришлым половозрелым девкам в чужом коллективе подростков достанется только самая незавидная участь. Но и у себя их не оставишь. Наши новые девки этого просто не поймут. Они же их ненавидят до зубовного скрежета. Возможно, из-за дела. Так что к нам им хода тоже нет. Мда, задачка. Глава 2. Получается, их нужно, вроде как, и оставить, но и чтоб они нашим глаза не мозолили. На выселке, как говорится, с глаз долой. Задачка. ГМ. Первое, что приходит на ум под такое определение, это СМП. Поселить их вместе со своими наказанными. Кстати, нужно не забыть и наказанных девок выслать. Сейчас они наверняка изо всех сил надеются, что про них все забыли, но тунеядство у себя терпеть нельзя, так что пойдут как миленькие. Вот только, что эти осужденные будут в СМП делать. Все самое интересное и ценное мы оттуда уже вывезли. Помирать их с голода я не оставлю, так что, как-никак, но подкармливать их придется. И не получится ли так, что наказание для них обернется именно тем, чего они и добивались, возможностью на законных основаниях ничего не делать? Получается, нужно им найти ту работу, за которую они и будут получать свою пайку, желательно грязную и тяжелую. Наказание же, какие у нас есть варианты? Хоронить мертвецов, копать могилы? Ну да, можно. Я ж трупы тогда просто сжег вместе с баней, но дочисто они все равно не сгорели. Похоронить кости нужно, но это работы только на день, а потом, скотины в СМП нет, огороды рано. Наводить порядок в нежилых домах, ну это работа тоже конечна, как ее не растягивай, и надо поручить что-то такое, что будет все их время отнимать. Ну и, желательно, чтоб пользу анклаву приносила. ГМ. А чего я, собственно, фигней страдаю? Велосипед опять изобретаю. Все уже давно придумано и опробовано до нас. Испокон веков осужденные лес валили. Нужен нам лес? Еще как. Теперь, когда центрального отопления нет, дрова в большом почете. Сколько ни заготовишь, все мало будет. И, даже, то, что девчонки, да еще и малые, так это ничего. Никто ж их не заставляет вековые сосны пилить, на опушке молодой подлесок чистить, толщиной от их запястья, до 10 сантиметров максимум. Это им вполне по силам. Понятно, что эта их бригада не сможет обеспечить дровами весь наш анклав, но этого и не требуется. Какое-то облегчение остальным все равно будет, а им – наказание. Ведь ради этого все и затевалось же. Правда, от СМП до леса километра полтора расстояние. Недалеко, конечно, но и не рядом. Да и погоды пока еще стоят холодные. Если все время на улице будут девки, то поморозится. Нужна возможность заскочить в тепло, попить чаю в процессе, просушиться. Каждый раз в СМП не набегаешься. ГМ, ну-ка, вспоминай, а как профессиональные вальщики леса делают? Ну, живут они на делянке. Кунг или бытовка-вагончик стоит на опушке. Кстати, вот, хорошая идея. На стройплощадках в Заозерном можно подобную бытовку у строителей позаимствовать и к лесу отвезти. Нет, в самом деле, мне чем дальше, тем больше нравится эта идея. Скажу сразу, именно так я в итоге и поступил. И теперь у нас есть еще одна точка на карте, где живут мои подопечные. Кобра и Резина на постоянку, а остальные меняются. Чупа с Дашкой и с мповскими мелкими таки оттарабанили свою неделю наказания и теперь как шелковые ходят. Все их диссидентство как ветром сдуло, работают как миленькие. И попасть к кобре на лесоповал теперь одно из самых страшных наказаний в Малиновке. Обычно только стоит намекнуть на такой исход, как все тут же разрешается. Но наказанные все равно попадаются. Нельзя добиться прогресса одним только пряником. Нужен и кнут. Это как в аккумуляторе. Если оставить только плюс, тока не будет. Минус тоже должен быть. И угодить на лесоповал на день, на два, на неделю можно разными способами. Вот, например, мох подрался с тихоней. Банально избил так-то беззащитного. Причем, по результатам разбирательства выяснилось, сам же и спровоцировал драку. Приревновал к нему одну из девчонок. Ну и оттарабанил недельку под командой кобры. Или вот разбитое окно в детсаде. Мелочь, вроде, заменить и забыть. Но мама Таня настаивает на разбирательстве и что мы узнаем? Пятилетняя принцесска Лизочка из новеньких все время пакостит окружающим. То порежет ножницами чужие штаны, закинутые в стирку. То грязь, налитая в чужие ботиночки. То теперь вот стекло. Честно признаться, узнав о подобном поведении, я рассвирепел. Ее подобрали, обогрели и накормили, а она пакостит в том же доме, где живет. Причем так грубо и топорно. Да уж, это не Ксюша и Оксана, которые плетут интриги, но все пытаются остаться в стороне. Так что пошла Лизонька, несмотря на свой юный возраст, на лесоповал. А уж как там кобра заставляет детишек работать, я принципиально не интересовался. Зная ее садистские наклонности, догадаться несложно. Но так на то она и пугала для непослушных, чтоб попасть к ней боялись. А вот семилетний новичок из Левашовских круглый. Ребенок обидчивый, злопамятный, ленивый и не гнушающийся мелкого воровства. На нем-то и попался Пышке, когда пытался воровать еду с кухни ночью. И, уже по мере разбирательства выяснилось, что у него есть и положительные качества. Несмотря на лень, ответственный, что ему поручают, выполнял от и до. И еще, в свои 7 в умении работать с рассадой даст фору признанному специалисту Настене. Посынокование для него не пустой звук. Умеет крутить пакеты под рассаду из старой пленки. Знает, что селитру кладут в грунт в чулке. И еще десятки таких мелочей. Так, что свои сутки наказания за воровство он на лесоповале провел, но после этого его условия проживания резко улучшились. Он стал получать бонусы, которые ранее обходили его стороной. А бонусы были, да, как нельзя добиться одним результата одним только пряником без кнута. Также верно и обратное утверждение. Одним кнутом тоже много не добьешься. И, если есть система наказаний, должна быть и система поощрений. Ну, с детьми это было просто. Сладости и мультики. То есть, талоны на получение сладостей в буфете и билеты на сеансы в кинопередвижку. Делать одноразовые билеты я посчитал расточительно и попросил Ваську нарисовать 60 билетов, оригинальных. Чтоб каждый как произведение искусства. 20 светло-салатовых для самых маленьких, на детский сеанс мама Таня раздавала детям. Совсем малышей у нас не так и больше 20 было, так что хватало почти всем. Кому не досталось, наказанный. 20 синих на взрослый сеанс вечером. Там крутили уже не мультики, а какой-нибудь фильм типа «Трансформеров» или «Пиратов Карибского моря». Вот этих уже не хватало, и выдавались они только отличившимся днем. 20 оранжевых. Экспортный вариант, выдавались гвоздю, чтоб он поощрял своих подданных, когда приезжали в откормочный. Проводились сеансы и без билетов, но редко. Гвоздь платил за сеансы продуктами, а за свою плату желал иметь контроль над тем, кого поощрить, а кого не стоит. Так что он билеты очень даже одобрил, а на желтый талончик, тоже ручной росписи, между прочим, можно было получить оговоренное количество сладостей в буфете. Грамм 100 варенья, или пару конфет, или дольку шоколада, или пряник. И вот этих талонов изначально было тоже всего 20, но многие тут же начали их копить. Потому пришлось Ваське рисовать еще и еще. Сейчас их уже под 70 на руках накопилось. И да, все эти куски раскрашенного картона тут же начали выменивать друг у друга и копить. Зачатки денежных отношений, да, желтяки, как называли талоны, были самыми дешевыми и продолжали дешеветь. Синяки ценились куда выше, чем зеленка, хотя, казалось бы, и тех и других равное количество. А нет, цена разная. В отношениях с гвоздем использовались мандаринки, название экспортных билетов, электрики. Да-да, бумажки с наборной печатью гвоздя, что податель всего может получить 1 литр бензина. Помните, он мне был должен 1000 литров за Левашова? Вот я попросил выдать часть причитающегося мне бензина сразу и натурой, а остальное такими вот литриками, и начал торговать ими с самим же Гвоздем. Тот не мог не оценить удобство новой валюты и литрики быстро ходить по рукам и обычных колхозан. Но и этим не ограничивались наши валюты. Эксперименты шли все время. У Малиновки появились свои монеты. Да-да, вы не ослышались. Мы чеканим свою монету. Даже у князя такого не было. Это ли не повод для гордости? Монета самая простейшая. Берется обычная гайка на 12. Накаляется. Плющится молотком. Зашлифовывается. Получается шестигранный диск с дыркой посередине, и на нем Васька кислотой выгравировывает рисунок, стилизованные курганы с одной стороны и надпись «Малиновка» с другой. В общем, сложно, долго и муторно, зато сами монеты, их не так и много в обиход поступило пока, не больше 30 всего, дико популярны. Заиметь такую монету хотел почти каждый, многие носили их на шнурке на груди как амулет, и... Теоретически мы планировали их сделать равными по стоимости синяку или зеленке и принимать к оплате при входе в кинозал, но найдите такого идиота, который бы расстался с монеткой ради простого похода в кино. Нашли дураков, ха. В общем, денежные отношения у нас таки появились, но какому-либо контролю пока не поддавались. Жили своей жизнью. Это неправильно так-то. Но грамотного экономиста у нас не было. Да у нас почти никого не было. Все познаем методом проб и ошибок. Кстати, насчет кислоты для гравировки. Вы не поверите, но у нас теперь есть химик. Понятно, что любитель. Где ж профессионала-то взять? Но все равно, даже те крохи знаний, что были у нее, это в разы больше, чем знаем мы, все остальные. Да, наш химик оказался девчонкой, той самой Писклей. Вполне себе старшей девчонкой, притворяющейся 8-летним мальчишкой. Химия была не основным ее увлечением, но коллекция бабочек оставила меня равнодушным, а услышав о химии, я тут же сделал стойку. И вот теперь у нас есть своя химлаборатория. Пришлось изрядно заплатить Гвоздю, чтоб вывести из пары школ все реактивы и инструментарии из кабинетов химии. Да, валя, надо отвыкать от уничижительного Пискля, знает немного, но... Главное, ей это нравится, и она с охотой штудирует учебник химии за 9 класс. Глядишь, что путное со временем из этой затеи выйдет. Знания забывать нельзя, любые знания. Вот, например, медицина. Ну нет у нас специалиста, нет. Но обильная практика делает свое дело, и они появляются. Причем, надо сказать, что спица хоть и младше Малинки, нашего официального главмедика, но наловчилась уже так, что фору Ире даст. Ну по мелким травмам, конечно. И они обе усердно изучают учебники из медучилища, что я вытребовал с Гвоздя. И инструменты появились настоящие. Не придется больше делать операции канцелярским ножом и бритвой. А вот со своим медспециалистом, студенткой того самого училища, на стажировку, к которой Гвоздь зазывал наших девчонок, он лукавил. Сильно. Юлил. По-другому говоря, нет, студентка там действительно была, вот научить она могла только, мда, не при детях. Короче, эта кобыла 17 лет, смолящая как паровоз, пьющая как лошадь и сношающаяся как самка собаки ничего не могла дать моим девчонкам в плане знаний по медицине, ибо была вечной и неистребимой двоечницей и прогульщицей. Малинка и Спица, набравшиеся опыта в постоянной практике, уже знали больше нее самой, а вот настоящего гвоздевского специалиста, Кирзу, я зажилил. Уже месяц прошел, теоретически ребята должны всему научиться, но Татьяна все еще у нас. Она находит все новые и новые причины остаться у нас и дальше. Ну еще бы, у нас ей создали самые комфортабельные условия. Любая ее просьба тут же выполняется, а Мишка с Юлей ходит за ней двумя маленькими хвостиками. Да и сама девочка, несмотря на внешне суровый нрав, привязалась к ребятишкам, да и вообще, ей тут нравится. Гвоздь уже неоднократно поднимал вопрос по ее возвращению, но она пока отказывается. Сама, вот веточка катится, должна уже на днях, вот-вот, тогда, может быть, появился свой помощник и у нашего пчеловода, Май. Она по-прежнему жила отдельно в домике своего деда, и вообще отличалась на редкость сварливым характером. Но вот 8-летняя девочка Уля, Ульяна, из новеньких сумела таки растопить и ее сердце, и теперь они колдуют на пару. Меда еще нет, хотя пчел днем они уже выпускают. Но так и снег только сошел. Ничего пока еще не цветет, ну только в лесу может подснежники. Но это недолго. Еще месяцок и тут все кругом в цвету будет. Одуванчики, яблони, сирень. Все закипит. Будем ждать первого урожая с пасеки. А вот у Пышки под рукой целая команда. Готовить на почти сотню человек это не шутка. Так что помощников у нее сразу четверо. Причем, все старшие. Ну, условно старшие, конечно же, но все-таки. Никого младше 11 лет не было. Этих пигалиц смповских, Ксюшу и Оксану Пышка выгнала с кухни в первый же день. Да и не взлюбила она их, если честно. А в помощниках у нее ходили черема. Девчонка после выкидыша оправилась, но я боялся, что бесследно такое не проходит. Ветка, ну это изначально была тихая и забитой, такой же спокойный и молчаливый парень Тихоня и, главная сенсация, бывшая подружка Башки, Лиска. Башка очень звал ее к себе в помощнице разбираться со складами, но та категорично отказалась и ушла на кухню. А Башка до сих пор один работает. Одному ему, конечно, нелегко приходится, но он не ворчит, зато какой порядок он навел на складах, любо-дорого смотреть, вот что значит когда человек на своем месте. Кстати, он уже не раз предлагал мне перенести склады через железку, в СМП, в бараках будет сподручнее хранить все на свете, а освободившиеся домики утеплить, оснастить печами и нормальными стеклопакетами и жить в них. Я соглашался, что было бы неплохо, да, вот только объем работ, где мне найти столько человека часов. Хотя сама идея здравая, мам Люба таки сумела организовать вторую группу детсада, категорически отказываясь объединять две в одну, говорит, не дело когда годовалые и 5-6-летки в одной группе, нужно делить по возрасту и курсы начальной школы. Вот за это, честно признаюсь, многие из мелких глядели на нее волком, казалось бы, вот она свобода, никаких уроков, а нет, опять за парты. Вторую группу детсада возглавила доселе мне незнакомая девчонка из мамок, 10-летняя Кира. Ну а школу на себя взяла Крачка, тот самый литератор, что совместно с Васькой теперь изготовляют газету. Газету нашу, кстати, заценили в окрестностях. Пяток экземпляров всегда уходит Гвоздю, который он распределяет по своим поселениям, и столько же уходит Князю. Ему понравилась идея, и он у себя тут же организовал подобное. Так что теперь не только наша газета уходит в Введенку, но и оттуда приходит нам пару экземпляров Введенского вестника. И между этими двумя изданиями идет негласное соперничество. Новостей к нас по определению меньше, чем у столичной газетки, потому и объем меньше. Так наши девчонки пытаются взять яркостью и стилем. Благо художника, подобного Ваське, у Князя не нашлось. Да, был и там у них и художник, но явно проигрывал Ваське. Ну про кого я еще не рассказал, а, Черепашка, совершенно невыразительна личность из бабьего батальона, ну это та, которая единственная чем запомнилась, это парой полувыцветших салатовых прядей в прическе, больше-то нечем. Так вот, эта серая мышка добровольно вызвалась на должность парикмахера, сама, и, говорит, ей нравится, стричь, правда, она совершенно не умеет, но это, как я уже говорил, дело поправимое, чем больше практики, тем лучше начнет получаться. А машинкой налысо постричь невелика задача. А стричь таки пришлось. И много. Хоть мы и вымывали пополнение перед тем, как привезти в Малиновку. Но тут у малышей случился рецидив. Насекомые. Ладно, мама Таня и Кира вовремя заметили. Так что стричь пришлось. Было много рева и детского плача. Так что мне пришлось подавать пример первым, оболванись налысо. Я, конечно, попросил черепашку сверху сбрить с насадкой, а сзади с боков без. Она сделала, но получилось так себе. Ну не умеет она пока, совсем не умеет. Ну да ничего, научится еще. Какие ее годы? Ну что еще? Две жертвы герцога, старшие девчонки Вика и Алина постепенно приходят в себя, уже вполне адекватно действуют. Последствия до сих пор еще проявляются. Вика стала более агрессивной, чего за ней не замечали ранее, а Алина наоборот, тихая и молчаливой. Ну кто бы мог подумать, что самой востребованной профессией после апокалипсиса окажется именно детский психолог. Эх, чего я еще не рассказал. Про соседей. Я таки посетил и познакомился с ближайшими соседями. Но если у кошака в мостовике-боровике я был от силы пару раз, то в Малиновку, станцию на железке, 346 км, к сове я тропинку протоптал основательную. Главное, что меня там интересовало, это не сами дома и не понижающая подстанция, все равно не работает, даже не необычайно вкусная вода в колодцах, грунты, чистый песок. Фильтрация запредельная. Не вода там, нектар, а именно те самые пески. Туда дальше за кладбищем был когда-то песчаный карьер. Да и до сих пор машинку другую оттуда увозили. Вот и мне песочек понадобился. Главным образом, на посты, на заправку, на наблюдательный пост на мосту, на въезде в СНТ. Позиции оборудовались брустверами и с мешком с песком. Обычная практика. Можно было бы и простой землей, но зачем, если буквально вот под боком готовый карьер. Так что песочек возили регулярно. И еще, на дальнем краю карьера уже лет 30 как неофициальное стрельбище. Одно время там занимались всеновцы, потом бросили, а их делянку перехватили простые охотники и просто любители пострелять. Вот и мы тоже освоили эту полянку. Да, я провел стрельбы. Патронов было жалко до слез, но нужно же было дать ребятам попробовать. По крайней мере, чтоб перестали бояться оружия как огня. На каждого стрелка я выделил всего по 10 патронов, что оказалось все-таки очень дофига, когда стрелять нужно, по крайней мере, двум десяткам детишек. Стрелять я их учил одиночными, по паре раз стоя, с колена и лежа, и остаток позволял выпулить одной-двумя очередями. Стреляли строго по одному, под моим личным присмотром. Разумеется, лучшие результаты были у мальчишек, хотя та же кирза или птица с теткой показали знание предмета и неплохо таки отстрелялись. Но общие картины это не изменило. Пацаны стреляли лучше. Впрочем, это было вполне ожидаемо. Кстати, про птичек. Я же совсем забыл рассказать вам о наших сталкерах. Обо всех рассказал, даже вон про черепашку вспомнил, а про главных добытчиков анклава забыл упомянуть. Так вот, группа сталкеров у нас целиком женская, так легче баню принимать после рейдов. Не надо две сразу топить, для мальчиков и для девочек. А после того, как потеплело и трупы в городе начали дружно разлагаться, полной сменой одежды и жаркой баней оканчивались все рейды группы. После ухода Васьки в художники группу приняла под свое командование Белка. Правда, в последнее время ее оттесняет с этого поста отошедшая Вика, все чаще выбирающиеся в город с командой, а из старого состава остались только главный высотный альпинист, птица и водитель группы Вилка. И, кроме них, в состав группы также вошли две девчонки бабьего батальона, Юшка и Маря. Вот такая вот команда. Кроме обреза птицы я передал также в группу револьверчик Толстого, там-то он всяко был нужнее. Кстати, что-то не слышно доклада об их возвращении. По времени они как раз должны были бы вернуться. Шиша. Дверь распахивается и в комнату буквально влетает Настена. Там девчонки с города приехали. В баню не идут. Тебя требуют. Говорят что-то важное. Что там у них случилось? Немного напрягся я. Не люблю сюрпризы. Уж очень редко они оказываются приятными. Они говорят, оружейный шкаф нашли в квартире. Нетронутый. Но он к стене прикручен. Просто так не вскрыть. Нужна твоя помощь. Глава 3. Не мудрено, что я сразу подорвался. После разгрома экспедиционного корпуса герцога со стволами у нас стало чуток полегче, но все равно далеко не так радужно, как хотелось бы. Подаренные князем автоматы почти никак на ситуацию не повлияли. Заправку-то охранять нужно, так что 4 ствола на ее охрану вы не положь. Единственное, что я провел обмен, отдав туда 2 двустволки вместо автоматов. Так что сейчас, кроме тех стволов, что постоянно находятся на заправке, меняются только караульные. У нас в наличии 3 калаша да 1 двустволка. 3 калаша – это оружие гвардии, то есть старших, меня, немца и шрама. А вот свободный взвод, который не в карауле, довольствуется 1 двустволкой на 4. Здорово, правда? Так ведь и группу сталкеров неплохо бы вооружить нормально. Ну не дело это, когда на 6 2 недоствола, которые, в лучшем случае, тянут на дополнительные стволы, но никак не на основные. То есть еще бы 6 ружей нужны минимум. Ну и еще бы на лесоповале кобре хоть какой-нибудь завалящий ствол, но надо вручить. Она уже жаловалась, что видела собачью стаю на опушке. Ладно, она близко не подошла тогда. У них ведь даже топоров нету, только пилы и ножовки. Я как-то побоялся выдавать топоры озлобленным на нас девицам. Мало ли что им в голову взбредет, а ну как поутрукова не досчитаемся. У них же в этом возрасте мозгов еще нет совсем. Они натурально не понимают, что ответка будет окончательной. Ну не верят и все, потому что смерть они по отношению к себе не примеряют. Думают, что смерть, это не про них. Так что у них сейчас даже топоров нету. И ведь надо выдать, наверное, надо. Время прошло, девки успокоились, приноровились к новым обстоятельствам и, даже, находит в этом какие-то плюсы. Можно им топоры выдать, раз уж ствола пока никакого нету. К чему я это все так подробно рассказываю? Да к тому, что стволов не хватает. Минимум десяток еще нужно. Минимум, а лучше больше. А это редкость. Сталкеры наши, уже второй месяц потрошащие квартиры, уже трижды натыкались на оружейные шкафы в квартирах. Но, увы, все три раза они были вскрыты и пусты. Кто их вскрывал? Ребята севера, одиночки, обитающие в мертвом городе, малолетние соседи, знающие, где искать оружие, неизвестно. Но все разы коробочки были пусты, и вдруг удача. Не вскрытый оружейный шкаф, было от чего заволноваться. Достав из пирамиды свой автомат, я поспешил за Настей к пританцовывающим от нетерпения девчонкам. Кстати, их тут только трое, ровно половина от группы. Белка, птица и вилка. Увидев меня, они все трое заговорили разом, перебивая друг друга, пытаясь рассказать мне все то, что уже сообщила мне Настя. Где остальные? Перебил я их красноречие. Там остались, докладывает Белка. Вика решила, что такой трофей без присмотра оставлять нельзя. Они там закрылись в квартире и держат оборону. А есть от кого? Напрягся я. Парни Жмура опять появились. Надо сказать, что седьмой микрорайон, так же как и почти весь Заозерный, подмял под себя Жмур. Север тогда не стал цепляться за территорию. Он продержался ровно столько, сколько ему потребовалось на то, чтоб вывести все продукты из магазинов к себе в Северный, а потом просто ушел, оставив ненужные ему дома Жмуру. Не отовсюду, конечно. Шестой и одиннадцатый микрорайоны он удержал. Ну так они и побогаче были, чем седьмой, пятый или четвертый. Но и Жмуру они тоже были особо не нужны. Так что, пограбив для приличия магазины и самые доступные квартиры, они ушли. Только изредка их патрули появлялись в окрестностях. Так что девчонки действовали практически на чужой территории. Я был против. Риск, на мой взгляд, был неоправданно высок. Но девчонкам нравилось чувствовать себя добытчицами, приносить весьма ощутимую пользу анклаву. И они раз за разом уходили в рейды. Пару раз видели патрули и тут же уходили, бросая все, не связываясь. Вот и теперь я напрягся, опасаясь услышать об очередном рейде жмуровцов. Да нет, смутилась Белка. Это я так, образно. Понятно, облегченно выдыхаю я. Ладно, подгоняйте свою газель. Я сейчас соберу все необходимое. Болгарку, генератор, переноску, ломики. Что там еще может понадобиться? Через полчаса, уже почти в полной темноте, мы выдвинулись. За старшего я оставил немца. Ну а кого еще-то? Инструмент был погружен в кузов. Кстати, там появились самодельные скамейки по бортам. Сам делал. Надо же девчонкам как-то добираться вшестером, на одной газели. Пиканту давно уже не использовали. Ну что на ней там увезешь-то? При подъезде к городу в нос настойчиво полез запах разложения. От девчонок так-то тоже попахивало. Именно поэтому их не пускали в Малиновку, пока они не помоются в бане и не переоденутся в чистое. Но это было не то. Казалось, это сам город разлагался, источая удушающий смрад. Я морщился, но молчал, а девчонки, казалось, и вовсе не замечали этого неприятного запаха. «Это еще что?» – заметила мои гримасы Белка, сидящая рядом с Вилкой, которая была за рулем. «Вот когда в квартиру входишь, тогда в нос шибает, а это цветочки. Мы тряпками лица повязываем», – подает голос и Вилка, – «а то дышать невозможно, иногда аж до рыгачки. У меня есть запасная, полезла куда-то в сумку Белка, сейчас и тебе дадим». «Ничего», – пробормотал я, заматывая лицо порванной на полосы простыней. «Прорвемся». В нос шибануло уже в подъезде, а когда на наш стук распахнулась дверь, меня ощутимо качнуло от амбре, царившего в комнатах. И как девчонки изо дня в день дышат вот этим всем. Вот он реальный подвиг, а не эти ваши пострелушки. Впрочем, увидев оружейный шкаф, я не то чтобы перестал ощущать запах, он просто отошел на второй план. Шкаф был качественный. Это уже не просто железный ящик, как у Даниного дедушки был, тут вполне уже сейфом назвать можно, причем и размер солидный. Вот бы там не один ствол был бы, а несколько. Вот только вскрывать его. Вскрывался он с трудом. Времени пришлось потратить просто неприлично много, а нервов еще больше. Зато, когда он все-таки сдался и искуроченная дверца наконец распахнулась, его содержимое, представшее нашим взором, с лихвой перекрывало все доставленные неудобства. Все. Во-первых, стволов было целых три, а, во-вторых, два из них были нарезными. В первый момент я вообще подумал, что центральный ствол в пирамиде – это обычный коллаж, ну классический же, и только внимательно разглядывая начал находить мелкие, почти незаметные взгляду, различия, и, проглядев документацию, что нашлась там же, убедился, что был прав. Это был карабин Сайга 223 Рем, под неизвестный мне патрон 223 Ремингтон. Насколько я понял, разглядывая пачку с патронами калибра 5.56-45, то есть наша пятерка от калашей с ним никак не стыкуется. Блин, обидно. Второй ствол тоже имел отдельные черты от калаша, ну, по крайней мере, затворная рама была точно калашовская. Хотя приклад и стволы были непривычной мне формы. Это оказался карабин ВЕПР-308 под патрон 308 Винчестер, то бишь 7.62-51. Увидев поначалу калибр 7.62, я подумал, что это обычная семерка от армейских СВД или пулемета и слегка приободрился, рассчитывая раздобыть патронов у князя, но при внимательном разглядывании тоже нашлись несоответствия. Патрон похож, но не тот, короче явно, да что ж за невезуха-то такая, все какие-то экзотические калибры попадаются, так что патроны только те, что тут же в коробочках к ним на верхней полке стоят, сколько их тут, ну как, 223 х, раз, два, три, 10, 20 коробок по 20 патронов, итого 400, а 308, 5, 10, 15, итого 300 патронов, вроде и немало, но и не так, чтоб особо много. Ну да дареному коню под хвост не заглядывают. Ну а третий ствол оказался гладкоствольной помпой Ремингтон 870. Увидев название, я напрягся, ожидая еще одного замысловатого калибра. Но нет, там все четко. Обычный 12 калибр для ружей. Ну хоть тут повезло. А то у нашей двустволки патронов осталось едва ли десяток. Ну а вообще грех, конечно, жаловаться. Три ствола. Причем два нарезных просто буквально с неба свалились. Это не считая сопутствующего богатства в виде патронов, ракетницы, оптического прицела к вепрю, бинокля, пары крутых охотничьих ножей и всего такого прочего. Выгребали мы все подчистую. Даже непонятные фиговины, о назначении которых даже не догадывались, брали тоже. Разберемся. Раз лежит в сейфе с оружием, значит оно нам надо. А вообще все прошло как-то слишком просто и банально. Приехали, вскрыли сейф, ну тут, конечно, повозились, но тут уж как водится, и выгребли все содержимое, словно в магазин сходили. На редкость все тихо и благостно, не к добру это. Шиша, в квартиру заскакивает еще одна мумия, укутанная по самые глаза в тряпку. Только по голосу и можно догадаться, что это Вилка, там на улице кто-то есть, он в кустах прячется, но мы с Синицей его видели. Тьфу ты, накаркал, если это патруль жмура. Так, быстро все вниз, остальную квартиру не смотрим, да мы ее уже посмотрели, пока ждали вас, неважно, стволы и все из сейфа в машину, генератор сворачивайте, лампы, инструмент соберите, и сами грузитесь, быть готовыми выезжать в течение секунды, все ясно, да, выполнять, а ты пошли покажешь где там кто прячется. После кромешной тьмы подъезда апрельская ночь на улице показалась необыкновенно светлой, и, хотя, мертвый город без единственного огонька вокруг, по-прежнему вызывал лишь уныние и, даже, какой-то инфернальный страх, но даже просто дышать было проще. Сдернув с лица тряпку, я уже собирался спросить у Вилки, где ее прячущийся, как замер, увидев его сам, мальчишка, обычный мальчишка лет 7 или 8, грязный, оборванный, весь в крови. Он не смело шел к нам на напряженных ногах. Видно было, что при малейшей угрозе он тут же развернется и задаст стрекача. «Ой, а я его знаю», — подала голос Вилка у меня из-за плеча. «Это же Рустик, братишка младший Карина». «Какого еще Карина?» Не понял я, напряженный не меньше этого самого Рустика и все еще ожидающего какой-нибудь подляны. «Ну, Карин, он с сестрой и братом вот и еще несколько человек через два дома от нас жили. Ну тогда еще...» Когда мы с Васькой тут в городе были, они тоже никуда не пошли и тут оставались. По квартирам тоже лазили, только их меньше было, чем нас. А что вы его с собой не позвали, когда к нам переезжали? Да мы с ними не сильно и контактировали. Просто знали друг о друге и все. Да они бы и не пошли с нами. Карин он такой, самостоятельный, вечно все сам. Ну и где этот ваш Карин? Самостоятельный такой, что у него братишка весь в крови по городу ночью ходит. В этот момент пацаненок, который осторожненько, по полшага приближался к нам, настороженно прислушиваясь к нашему разговору, словно сломался. Он натурально заревел, Малони в голос. Вот так раз и все, он уже не крадется настороженно к нам, а приседает на корточки, закрывает лицо ладонями и словно съеживается в комочек чистой неприкрытой боли, прорывающейся слезами. Девчонки тут же кинулись к ребенку, утешить, успокоить, расспросить. А я, наоборот, с еще большим вниманием стал наблюдать за окрестностями. Это для них вон все ясно и понятно, а я должен учитывать вероятность ловушки. Ну банальная же ситуация, выходит заплаканный ребенок. Еще банальнее только женщина, просящая спасти ее дитя. Классический сюжет. Впрочем, сейчас, похоже, все-таки все по-настоящему. Ребенок, захлебываясь слезами, что-то рассказывал Вилке, Вика со своими девчонками выносила оружие и инструмент из дома, а я бдил, краем уха прислушиваясь к тому, что выдавал девчонкам ребенок. Обычная, в принципе, история по нынешним временам. Жила-была дружная армянская семья. Каким образом их занесло в курган, неизвестно, но вот жили. Отец держал небольшую кафешку, мама там же работала поваром. Дети все трое учились в школе. Самая обыкновенная семья. И тут паровым катком по всем прокатывается самая чудовищная эпидемия за все время существования человечества. Родители гибнут в собственных постелях. Дети остаются одни. Впрочем, подобное происходило со всеми вокруг. Старший сын Карин, как я понял, лет 12 не больше, по-мужски принял на себя бремя ответственности за младших, 11-летнюю Люсину и 8-летнего Руслана. Они не стали никуда уходить из отцовской квартиры. Как смогли, похоронили родителей прямо во дворе многоэтажки. Сделали запасы воды и продуктов, успели помародерить магазинчик раньше, чем заявились сильные банды, а потом старались поменьше появляться на улице, чтоб не провоцировать окружающих. Карин почему-то был твердо уверен, что рано или поздно появятся американцы и всех спасут, надо лишь немного подождать. Но ситуация лучше не становилась. Большинство выживших детей покинуло город, а немногие оставшиеся группки выживали как могли. Примерно в это время они и познакомились с группой Васьки, которая уже вовсю потрошила окрестные дома в поисках съестного. У Карина были еще запасы. Все-таки куда проще прокормить троих, чем полтора десятка. Но сама идея пошариться по чужим квартирам ему тоже приглянулась, и они подключились к этому увлекательному занятию. Со временем Васькина группа откочевала ко мне на Малиновку в полном составе, а у Карина появилось пополнение. Лучшая подружка Люсина и ее одноклассница Марина. Девочка просто не знала, к кому прибиться и что вообще делать. А тут подружка. Карин принял ее, но фактически сделал ее своей наложницей, ну не так грубо, но близко к этому. Никакого насилия не было, но вот моральное давление присутствовало во весь рост, и Марина сдалась. Так и жили они уже вчетвером. Когда северцы ушли, уступив территорию людям Жмура, Карин со своей компанией притихли на время. Но время шло, жмуровцы появлялись редко, и Карин возобновил таки чес по квартирам, ибо продукты уже подходили к концу и их нужно было пополнять. И все, вроде как, было неплохо. Ровно до позавчерашнего дня они нарвались, а может быть, жмуровский патруль давно их вычислил, но, до поры до времени, не трогал. Но в этот раз они ворвались в их дом. Карина, пытавшегося сопротивляться, они застрелили сразу. Обеих девчонок долго и жестоко насиловали, а поутру все равно замучили до смерти. Лишь маленький Руслан, которого сестра успела спрятать под диваном, сумел выжить. Что ему пришлось вытерпеть, лежа там и слушая, как его сестру и ее подругу мучительно насиловали и убивали, знает только он сам. Вылез он из своей лазейки только спустя пару часов после ухода садистов, чтоб поглядеть на растерзанные тела своих родных. Насколько я понял из его всхлипываний, а он соответственно из реплик мучителей, отправка в патруль по мертвому, пропавшему насквозь запахом разложения, городу была у Жмура чем-то вроде наказания. Туда отправляли только крепко проштрафившихся. Так что контингент был там тот еще, да и рассказов о своих художествах они опасались. Жмур, видимо, подобное не одобрял. Потому-то и убили обоих девчонок, вволю с ними натешившись. Чтоб не проболтались кому не надо, концы в воду. В общем, поучительная вышла история. Пример Васьки, что ждало бы ее группу тоже, если б им не повезло тогда наткнуться на таких добрых и пушистых нас. А что делать сейчас? Ну пацаненка мы, конечно, забираем с собой, не выживет он в городе один. А вот что делать с этими патрульными, мужское начало во мне требовало покарать их, выследить, а потом убить, или засаду, установить на пути следования и напасть. Вот только велик шанс покарать невиновных, Состав-то патруля меняется, и, не добившись желаемого, получить полноценный конфликт с сильным противником. Так себе перспектива. Я решил действовать тоньше. Стоит, думаю, живописать это происшествие в нашей газете. С самыми неприглядными подробностями и, главное, с именами, благо малец запомнил клички насильников. Газету нашу читают не только у нас, но и у князя, и у гвоздя. Огласка сильно повредит как самому Жмуру в отношениях с соседями, а если слушок дойдет до него самого, то и этим перцам не поздоровится. Ради такого дела я и сам статью напишу. Крачка, при всех своих литературных талантах, не потянет. Придется самому. А пока дом, милый дом. По приезду в Малиновку, я своим начальственным произволом первым оккупировал приготовленную баньку для сталкерш, оставив их ждать в очереди. С собой захватил как раз только пацаненка. Кровь на нем, так потрясшая девчонок, при первом взгляде оказалась не его. Это мальчишка, надсажаясь от натуги, вытащил трупы своего брата и сестры на улицу и, как смог, прикопал их. Вот тогда-то в их крови и вымазался, а сам был цел. А вообще для своего возраста мальчишка держался просто молодцом. Кого другого подобные потрясения вовсе могли свести с ума, а он ничего, держится. Уже передав его в заботливые руки Малинки, надо все-таки пару дней за ним понаблюдать. А для детсада он все же уже великоват, и направляясь к своей спальне, надо бы хоть несколько часов сна урвать. Время то 16:00, я был остановлен немцем. Шиша, подожди, нам надо поговорить. Обернувшись, я увидел его, Башку, стоящего за его спиной, Мамлюбу, Пышку. Это что, государственный переворот, и сейчас меня будут свергать? Глава 4. Рука сама дернулась к пистолету на поясе. Дернулась, да так и замерла на полдороге. Чего это я? Вон тут же и Васька стоит, и даже Настя. Единственная малолетка, кстати, среди всех собравшихся старшаков. Ну и о чем вы поговорить хотели? Делано беззаботно, но с внутренним напряжением интересуюсь у собрания. Ты, это... Начавшему говорить немцу явно было не по себе, и он мучительно подбирал слова. Ты почему за ружьями сам поехал? В смысле, почему? Не понял я суть претензий. Ну а кто еще-то? Ну я мог, или Шрам, или вообще девки сами бы его вскрыли. Да как бы они вскрыли, если там заводской сейф настоящий? Мне-то повозиться пришлось хорошенько. Или ты со Шрамом как вскрывал бы? Взяли бы винтика, или толстого. Они с болгаркой тоже неплохо обращаются. Неплохо, скривился я, им еще учиться и учиться. Вот именно, подала голос Мамлюба, а кто кроме тебя их научит? Подожди, осадил ее немец и, уже обращаясь ко мне, продолжил. Да, они хуже тебя с болгаркой обращаются, никто и не спорит, но и они бы справились. Ну, может, дольше провозились бы, ну может пару отрезных дисков загубили бы, но вскрыли бы, все равно. Ведь так, допустим, осторожно соглашаюсь я, начиная догадываться, к чему они клонят. Вот, и, если бы там была засада, или на тот же патруль нарвались, и какая случайная пуля убила бы меня или Шрама, или толстого с винтиком, трагедии бы особой не было. Да печально, все рыдают, но Анклав бы выжил. А если эта самая шальная пуля убила бы тебя? Мы волновались за тебя, поддакивает Васька, никто не уснул. А вдруг с тобой бы что случилось? Ой, давайте завтра с утра поговорим. Уже откровенно морщусь я и пытаюсь соскочить с неприятного разговора. Я так-то тоже ночь не спал, устал и хочу спать. Нет, сейчас. Вперед выступает Настя и снова поднимает на меня свои старушечьи глаза на детском личике. Именно пока ты уставший. Завтра ты выспишься и полный сил даже говорить с нами не будешь. Отмахнешься, отшутишься и убежишь дальше работать. Так что с тобой нужно именно сейчас говорить, пока мы тебя уставшего поймали. Пока ты убежать не можешь. Ну и чего вы хотите конкретно? Спросил я, сдаваясь, ибо определенная правда в ее словах была. И, хоть разговор этот меня откровенно тяготил, но для всех остальных он явно очень важен. Вон как обступили-то, Шиша. Серьезно глядя на меня своими глазами четко и раздельно начала Настена. Ты не можешь рисковать собой без причины. На тебе держится весь анклав. Если тебя не будет, все закончится. Ты преувеличиваешь. Я вяло пытался отбрыкаться.